322. Только в напряжении может осуществиться задание космическое. Только когда все струны звучат, может осуществиться задание космическое. Только когда задание принимает форму напряженную, может осуществиться предназначенное. Когда устои космоса поддерживают свод твердыни своими притяжениями, то твердь может устоять. Когда же устои нарушает взаимопритяжение, тогда свод получает неуравновешенные колебания. Так устои могут утвердить или разрушить задание. Устои всегда могут связать самые разнородные энергии. Ведь космос устремляет свои энергии по полярности, ведь отрицательные и положительные дают явление комбинации.